Глава 8. Будьте любознательны. Психологический портрет. Любознательный единорог. Любопытно узнать, что один из самых успешных социальных предпринимателей всех времен начинал как мим. В колледже Билл Розенцвейг увлекся психологией переживания. В то время такой специальности не существовало. Поэтому Розенцвейг объединил театр, интермайм, кино и бизнес, чтобы создать собственный курс обучения. Что же может менять умы и взгляды людей? Как люди получают трансформирующий опыт? Спрашивал себя он. Эти вопросы никогда не выходили у него из головы. Получив трансформирующий опыт в японской чайной и влюбившись в культуру чая, Розенцвейг начал исследовать бизнес-модель нового типа, в которой ценности были встроены в структуру компании. «В тот момент я был скорее страстным любителем, а не предпринимателем», – замечает он. Во время перелета на другой конец страны Розенцвейг сидел рядом с человеком, который выглядел так, будто прибыл прямиком из Банановой Республики. Как оказалось, это был Мел Зиглер, основатель бренда одежды «Banana Republic». Они оба попросили стюардессу принести чай и оба поразились неприятному вкусу и низкому качеству напитка. Пересилив страх, пытливый Розенцвейг произнес: «Почему бы нам не основать чайную компанию?» Они расстались и начали отправлять друг другу факсы, обсуждая новый проект. Переписка любознательного новичка Розенцвейга и невозмутимого, словно познавшего дзен Зиглера, превратилась в книгу под названием «Республика чая» и стала мастер-классом по созданию бизнеса, ориентированного на ценности. «Республика чая» имела успех. В чем секрет? Розенцвейг советует: пейте чай получше. Розенцвейг до конца жизни инвестировал свою любознательность в проекты, которые помогали людям медленно, но верно меняться к лучшему. Стив Джобс однажды сказал: «Многое из того, на что я наткнулся благодаря любознательности и интуиции, впоследствии оказалось бесценным». Действительно, многие величайшие умы человечества, от Сократа до Эйнштейна, считают это качество ключевым фактором успеха. Но быть любознательным непросто. В конце концов, нам не предлагают, как Алисе в «Стране чудес», пить зелье и падать в кроличьи норы на каждом шагу. То, что нас постоянно окружает, обыденно. Это скучно. Можно ли развивать любознательность на пустом месте? Безусловно. Вам не нужно, чтобы что-то вызывало ваше любопытство. Любознательность заложена в вас самих. Вы можете научиться находить нечто увлекательное даже в самом прозаичном, задавать вопросы и с интересом выслушивать ответы. Именно так поступают единороги. Я покажу вам, как это делается. Что мы знаем? Можно сказать, что человек, лишенный любознательности, мертв, говорит американская писательница Джуди Блюм. И это правда. Мы запрограммированы на любознательность. Это одна из лучших наших черт. Любознательность привела людей культуры Кловис по ледяному мосту из Азии в Северную Америку. Благодаря ей смельчаки отправились в космос, просто чтобы посмотреть, что там происходит. Это качество побуждает нас действовать. Думаю, если бы мать могла попросить фею крестную одарить свое новорожденное дитя самым полезным подарком, им стала бы любознательность, писала Элеонора Рузвельт. Она, безусловно, права в том, что любознательность – незаменимый дар, или, по крайней мере, входит в первую десятку. Но я также считаю, что все мы рождаемся с этим качеством, и никакие феи крестные нам не нужны. В то время как многие из других 12 привычек единорогов приобретаются со временем, любознательность закладывается в нас по умолчанию. Земля вертится не от любознательности, но именно благодаря ей мы знаем, что Земля вертится. Наука – это любознательность в действии. Копернику очень хотелось узнать о движении Земли. Он недоумевал, может ли быть так, что мы вращаемся вокруг Солнца, и в конечном счете пришел к теории, которая до сих пор известна как гелиоцентризм Коперника. Александру Флемингу не терпелось узнать о плесени, которая убивала бактерии в его чашке Петри, и он открыл пенициллин. Рэйчел Карсон с подозрением относилась к воздействию инсектицидов на окружающую среду и написала книгу «Безмолвная весна», а затем основала современное природоохранное движение. Этот список можно продолжать до бесконечности. Наука – это нечто очевидное. Легко понять, как наука и любознательность сочетаются на благо всего человечества, но академические открытия – не единственное проявление любознательности. Она овладевает нами всякий раз, когда мы выказываем кому-то неподдельный интерес, не можем оторваться от телепередачи или увлекаемся школьным проектом нашего ребенка до такой степени, что он уже давно ушел спать, а мы все изучаем тонкости использования опускных решеток в воротах крепостей в эпоху раннего средневековья. Дело не только в науке. Любознательность – это когда мы смотрим вокруг и позволяем нашему мозгу увлечься происходящим. Любознательность растет сама по себе. Она полезна для мозга. Знаете, почему так приятно узнать то, что вас давно интересовало? Все дело в дофамине. Мозг на самом деле вознаграждает нас за то, что мы проявляем к чему-то жгучий интерес и получаем ответ на сотни «почему». Именно дофамин кружит нам голову после того, как мы узнаем, что такое нактоуз, или как называются те самые похожие на бриджи брюки для гольфа. Кто откажется снова испытать эти острые ощущения? Когда наш мозг настраивается на получение знаний с помощью любознательности, мы с большей вероятностью запоминаем, какие именно знания получаем. Это открытие является одной из причин, по которой учителя поощряют интересы учеников. Например, в 4 классе может проходить урок по изучению биографии на уроке литературы, где каждому ребенку разрешается выбрать личность, чью жизнь ему интересно изучить. Результаты доказывают, что мы больше узнаем и больше запоминаем, если предмет вызывает у нас здоровое любопытство. Исследования также показывают, что любознательность полезна для психического здоровья. Тревога, например, несовместима с восхитительным ментальным удовлетворением, которое вам дарит мозг, когда вы, задавшись очередным вопросом, открываете что-то новое. Кроме того, простое проявление активного интереса к чему-то помимо себя может улучшить настроение. Бывает достаточно проведать друга или любимого человека, который, возможно, также переживает трудные времена, чтобы развеять собственную тревогу и получить заряд дофамина от удовлетворенного любопытства. Не всегда легко быть любознательным. Зачастую в этом нам мешает сама жизнь. Постарайтесь как можно чаще следовать совету писателя и философа Кларисы Пинколо Эстес. Прислушивайтесь к своей интуиции, к своему внутреннему голосу. Задавайте вопросы, проявляйте любопытство. Видьте то, что видите, слышьте то, что слышите. Интуиция – способность, которую ваша душа получила при рождении. Интересный факт. Рэдьярд Киплинг всю жизнь подпитывал любознательность, проводя много собственных исследований. Он родился в Индии и жил в разных частях этой страны, а также в США и Великобритании. Он много путешествовал по Японии и другим азиатским регионам. У него было больше возможностей и привилегий, чем у большинства людей, и временами он демонстрировал современные колониалистские убеждения. Киплинг вовсе не был совершенством, но его способ показать людям мир вдохновляет. Почему кадровики любят любознательных? Когда соискатель проявляет любознательность, это говорит о его подлинном интересе к компании, выходящем за рамки зарплаты. Любознательность – отличный способ предсказать, будет ли кандидат готов учиться и расти на новой должности. Как развивать любознательность сотрудников? Выделите время и бюджет для работников, которые хотят узнать больше о конкретном предмете или навыке. Когда возникают проблемы, возьмите за правило задавать вопросы, прежде чем предлагать решение. Найдите время, чтобы познакомиться с членами вашей команды на более личном уровне. Чаще устраивайте корпоративные беседы и другие мероприятия. Что мы заметили? Мы все от рождения любознательны. Это основа основ. Однако, взрослея и узнавая все больше, мы отодвигаем любознательность на второй план. Испытать детскую жажду открытий очень просто. Сохранить ее гораздо труднее. Если вы проявите хоть немного внимания, то довольно быстро сможете определить, не утратил ли любознательность человек, с которым вы общаетесь, или же его захватили обыденность и скука. Некоторые любознательные люди сияют ярче других, потому что они единороги. Когда я был старшим священнослужителем в Первой пресвитерианской церкви Хьюстона, одним из наших прихожан был сенатор Ллойд Бенсон. Он занимал пост министра финансов при президенте Клинтоне. Когда сенатор Бенсон умер, меня попросили провести заупокойную службу. Прямо перед проповедью семья спросила, может ли кто-нибудь произнести надгробную речь. Сомнительная честь выступить перед публикой досталась президенту Клинтону. Перед отпеванием мы провели небольшую частную панихиду на могиле для членов семьи, друзей и близких коллег из Вашингтона. Как назло, небеса разверзлись, и хлынул проливной дождь. Нам пришлось отвезти всех обратно в церковь, и все попали на небольшой общественный прием перед официальной заупокойной службой. Чтобы избавить президента Клинтона от необходимости встречаться со всеми собравшимися и таким образом обеспечить его безопасность, меня спросили, может ли он посидеть в моем кабинете, пока не начнется отпевание. Мы довольно долго пробыли наедине. Когда мы зашли в кабинет, я начал задавать президенту личные вопросы. Я подумал, что он с радостью расскажет о себе. Большинство людей это любят. Но он, как почти каждый сверхуспешный человек, с которым я общался, настоятельно переводил беседу на меня. Я задал президенту Клинтону вопрос о нем. Он указал на брошюру на моем столе и спросил: «Вы организуете поездку в Грецию? Вам стоит встретиться с моим другом, который работает в греческой православной церкви». Меня так и подмывало усмехнуться и ответить: «Да-да, конечно, сейчас я открою Google и найду номер его личного телефона, господин президент». Я сменил тему. Спросил о плетеном браслете, который он носил на запястье, и сказал, что узнал его. Он ответил, что это подарок детей из одной бедной страны, и тут же уточнил, откуда я об этом узнал. Я сказал, что знаю нескольких людей, занимающихся оказанием гуманитарной помощи в том регионе. И президент Клинтон снова посоветовал встретиться там с одним из его друзей. Как бы я ни старался узнать что-то о нем, он всегда с ловкостью переводил разговор обратно на меня. Я словно был единственным человеком в комнате. После той беседы я понял, почему многие люди проголосовали за Клинтона, невзирая на те или иные политические убеждения. В этом сила любознательности. Почему стоит проявлять любознательность? Баскетбольного тренера Фила Джексона однажды спросили, в чем секрет его успеха. Он ответил коротко и ясно: «Я слушаю». В современном мире, где люди делают все возможное, чтобы казаться умнее, сильнее и лучше других, очень немногие работают над тем, чтобы научиться слушать. Но это важный инструмент в наборе выдающихся навыков. Любознательность считают своим основным качеством 7,5% участников нашего опроса. Они спрашивают, как президент Клинтон, слушают, как тренер Джексон, и преуспевают, как большинство единорогов. Любознательность открывает двери и ведет вперед. В наши дни на собеседованиях принято спрашивать об интересах кандидата. Что он читает, что смотрит. Я думаю, что это отличная тактика, и с этим полностью согласен выдающийся человек Макс У. Я нахожу, что люди, обладающие здоровым любопытством, могут с легкостью рассказать о своих интересах, говорит он. Чем именно они увлекаются, в принципе, не имеет значения. Важно, что они жаждут узнать что-то новое. Из них, как правило, получаются лучшие командные работники и наиболее продуктивные сотрудники. Наша подруга Алиса однажды описала свои первые дни на позиции специалиста по маркетингу. Она работала в небольшом пригородном нишевом агентстве. Его руководителям было чуждо здоровое любопытство. Они были нелюбознательными. Алиса была молода, неопытна и чрезмерно почтительна к этим господам, которые не заслуживали ее уважения. «Я хотела все делать правильно, но мне не давали четких указаний», — рассказала она. И я начала задавать вопросы. По-видимому, вопросов было слишком много. Во всяком случае, слишком много для них. Я всегда ценила чужое время, поэтому заглядывала в кабинет своей начальницы, когда она не была занята, и уточняла, есть ли у нее секунда для небольшого вопроса. Я думала, что поступаю правильно. Но однажды я пришла на работу и обнаружила, что весь офис увешан фотографиями с моей страницы в соцсетях. Над головой мне приделали облачка с текстом: «Хе-хе, у меня небольшой вопрос». Начальница сделала это после того, как я зашла к ней накануне вечером. Это показалось ей забавным. Я почувствовала себя униженной. Владелец компании тоже был там. Он увидел, как я разволновалась, и сделала каменное лицо, чтобы не расплакаться от стыда, и сказал, что мне разрешено улыбаться. Он тоже нашел это забавным. В тот момент я поняла, что это не мое место и не мои люди. Когда вы все-таки находите своих людей и проявляете любознательность, вопросы воспринимаются как показатель ваших сильных сторон и желания совершенствоваться. Выдающаяся личность Эмили М. нашла больше доброты и поддержки в военно-морском флоте США, чем Алиса в маркетинговом агентстве на Среднем Западе. Став старшим офицером ВМС США и получив новую должность, я поняла, что мне предстоит многому научиться, чтобы эффективно работать и достичь уровня знаний и компетентности большинства моих коллег, рассказывает она. Я все время задавала вопросы обо всем на свете. Однажды мой руководитель усмехнулся и сказал, что я нахожусь в постоянном состоянии профессионального любопытства. Я подумала, что его раздражают мои вопросы, но он тут же заверил меня, что эта черта крайне важна для достижения успеха и постоянного профессионального роста. Макс У. обнаружил, что любознательность помогает находить единомышленников, которые могут внести вклад в процветание его организации. Я нашел группу коллег, обсуждавших те же идеи, которые исследовал я. Мы начали подпитываться друг от друга, и у нас родилось несколько действительно крутых и инновационных моделей лидерства. Я не только извлек пользу из нашего общения, но и смог оценить по достоинству, к чему приводит любознательность. Честно говоря, я не могу вспомнить ни одного примера, когда проявление этого качества было бы пустой тратой времени. Любознательность воспитывает скромность. Эмили М. обнаружила, что любознательность делает ее скромнее и помогает видеть человечность в других. Идея в том, чтобы перестать воспринимать их как раздражитель или препятствие, и искренне интересоваться их потребностями, целями и проблемами. Это работает. Я научилась использовать любознательность как своего рода суперсилу. Я считаю это необходимой чертой лидерства как в профессиональной, так и в личной жизни. Трэвис М. говорит, что искренний интерес к людям помогает стать хорошим руководителем. Мы постоянно учимся у других, и один из способов сделать это – проявить любознательность. Даже если вы с кем-то не согласны, вас может заинтересовать, во что верит ваш оппонент и почему. От здорового любопытства кошка не сдохнет. На самом деле, чаще всего оно порождает эмпатию и скромность – две черты, которые отличают хорошего лидера. Тим С. стремится никогда не утрачивать любознательности. Я считаю, что любознательность – это одновременно и ваш выбор, и навык, требующий практики. Я сделал выбор сохранять искренний интерес к людям, чтобы внимательнее их слушать. Дело не просто в том, что кто-то придерживается определенной точки зрения. Стоит спросить, почему им близко именно это, что на них повлияло, о чем они переживают. Это помогает замечать то, чего я раньше не замечал. Меньше обороняться и быть менее агрессивным. Как и в случае со многими другими из 12 черт единорога, скромность, скрытая в глубине души, помогает нам стать более человечными и чуткими. Кто любознателен? Тревор Ной. Ной – бывший ведущий The Daily Show. Достаточно занятой человек, но даже в те 7 лет, которые он посвятил этому телешоу, Тревор находил время для своей первой любви – стендапа. Его хвалили за невероятную наблюдательность, которая добавляла остроты как его шуткам, так и интервью. Ничто не ускользало от Ноя, который был от природы одарен любознательностью и самозабвенно использовал свои таланты, чтобы помогать людям видеть вещи под необычным углом. Что мы делаем? Альберт Эйнштейн также был олицетворением любознательности. Вот что он сказал в интервью для журнала Life в 1955 году. «Важно не прекращать задавать вопросы». Человек не может не испытывать благоговения, созерцая тайны вечности, жизни, удивительной структуры реальности. Достаточно просто пытаться понемногу, день за днем, постигать эту тайну. Я бы не стал так изящно описывать свою любознательность, но я тоже обладаю ей от природы. Мне посчастливилось в полной мере насладиться этим качеством. Совсем недавно, загоревшись поездкой в винодельческий регион Новой Зеландии, я решил узнать больше о вине и начал посещать курсы сомелье. Вы можете вывести человека из Хоксбэй, но не сможете вывести Хоксбэй из человека. Хоксбэй – один из регионов Новой Зеландии. Он является одним из основных производителей всемирно известных новозеландских вин. Примечание редактора. Будьте в курсе. Единороги всегда стараются быть в курсе событий. Бо У говорит: «Я читаю минимум по книге в неделю». Часто по две. Я дополняю это просмотром газет, иностранных статей и приложением, в котором собраны научно-популярные книги для лидеров. Получение информации за пределов Соединенных Штатов, а также внимательное или беглое чтение помогают мне видеть вещи под разными углами. Я смотрю фильмы или передачи, но не смотрю телевизор. Как только программа заканчивается, я его выключаю. Так что даже то, что я смотрю в течение недели, запланировано и не является засорением мозга. Любознательность – это незрелищный вид спорта, говорит Шейн Р. Чтобы удовлетворить здоровое любопытство, нужно потратить время на поиск информации. Я усердно работаю над этим. Начинаю день с брифинга для руководителей. Использую ИИ ресурсы, которые предоставляют мне четкие и точные данные. Исходя из этого, я могу предположить, что является актуальным и важным, и какие действия могут потребоваться. Оставаться любознательным – это действие, а не позиция. Памела Л. напоминает, что быть в курсе событий порой означает заглянуть внутрь себя и глубже разобраться в личных проблемах. Она говорит: «Мой совет – быть более внимательным, когда какой-то вопрос долго вертится у вас в голове, когда вы сталкиваетесь с дилеммой, необходимостью принять решение или препятствием на пути. Запишите вопрос и несколько раз перефразируйте его. Часто лидеры игнорируют правильный вопрос, потому что боятся открыть ящик Пандоры. Но именно после этого приходят верные креативные решения. Оставайтесь скромными. Повторюсь, скромность и смирение – ваши друзья. Любознательность требует не меньшей скромности и смирения, чем самосознание. Помните, что вы не знаете всего. Действуйте соответственно. Если хотите проявить любознательность, запаситесь смирением», – говорит Шейн Р. «Оно вам понадобится, чтобы усвоить новые мысли, концепции и идеи. Лично я обожаю наблюдать, как другие добиваются успеха и повышают производительность, какие инструменты, подходы и системы они используют. Я призываю всех, кто стремится достичь организационного и личного успеха, безропотно исследовать себя. Не будьте чересчур уверены в своем мнении, подходе, анализе или мировоззрении», – предостерегает Дилан О. «Чтобы глубже понимать природу людей и вещей, воздержитесь от суждений. Будьте терпимы и тянитесь вперед, вместо того, чтобы зарываться. Попытайтесь увидеть различия и устранить их. У вас не только дела пойдут в гору, вы обретете подлинную красоту и докопаетесь до истины. Некоторые из нас учатся смирению, а некоторым его навязывают». Сара Ф. говорит: «В магистратуре мне было не сладко. Но потом я поняла, что на рынке котируются не только правда и опыт, и обнаружила, что искренний интерес к другим помогает общению и способствует инновациям. Каждому есть что предложить. Спрашивайте и слушайте». Все составляющие любознательности могут сводиться к двум действиям – спрашивать и слушать. Почти 90% из тех 7,8% единорогов, которые считают любознательность своей сильной стороной, особо отметили умение слушать. Задайте любой вопрос любому человеку. Вы обнаружите, что скучных людей не существует. Нет такой ситуации, из которой вы не могли бы извлечь урок. Обозреватель Кейтлин Моран дает совет. Всякий раз, когда вы не можете придумать, что сказать, задайте вопрос. Даже если перед вами человек, который коллекционирует шурупы и болты с 70-х годов прошлого века, вам вряд ли представится другая возможность узнать так много о шурупах и болтах. Никогда не знаешь, зачем это может пригодиться. Такая философия – отличный способ не растерять любознательность. Единороги могут много сказать о том, как задавать правильные вопросы и целеустремленно слушать. Джулиана К. говорит: «Активное слушание – инструмент, который я открыла для себя на обучающих курсах, когда мне было за 30. Сочетая это умение с природной любознательностью, я задаю множество вопросов, до которых обычно не додумываются другие. Но для того, чтобы задавать правильные вопросы, нужно практиковаться. И я использовала различные упражнения, чтобы прокачать себя. Любознательность – это навык, который стоит развивать. Мой вам совет. Оцените свою способность проявлять здоровое любопытство, задавать правильные вопросы и активно слушать других. И не забывай практиковаться». «Старайтесь слушать, а не просто слышать», – призывает Лиза К. «Мне потребовались годы, чтобы понять, что задачи важны, но люди важнее. Проводите время, даже если вам неуютно, со сломленными людьми, которые хотят, чтобы их услышали и поддержали. Не слушайте лишь для того, чтобы получить ответ или сказать последнее слово». Любознательность – это проявление заботы, считает Тоня Б. Заботьтесь о других и приучите себя спрашивать, как у них дела. В первую очередь думайте о других. Лиза С. призывает: Слушайте вместо того, чтобы говорить. Задавайте вопросы вместо того, чтобы высказывать мнение. Задавайтесь вопросом «почему?». Делайте это почаще. У каждого есть своя история. И я хочу ее услышать. Любознательные выводы. Проявлять искренний интерес к другим полезно для вашего бизнеса и вашего мозга. Любознательность порождает скромность и смирение и помогает искать решения. Найдите то, что вам нравится, и узнайте больше, даже если вы делаете это просто для удовольствия. Задавайте вопросы и слушайте.